Голос Кореи. Следовало бы отрешиться от несбыточной мечты. Так заглавлена статья комментатора газеты «Нон Симон» от 12 июня. Комментатор пишет. Сотрудники Министерства иностранных дел Южной Кореи на днях, навестив штаб-квартиру Евросоюза, выпросили применить продолжительные решительные антисеверокорейские санкции и оказывать давление на Северную Корею, чтобы изменить чью-то ядерную стратегию, а во время пребывания в Японии попросили у партнера строго исполнить антисеверокорейские санкционные меры. Южнокорейский министр иностранных дел Юн Бён Си заявил, что его предстоящая загранпоездка послужит моментом активизации дипломатии давления в отношении Северной Кореи. В самих Соединенных Штатах Америки и рядах наших неприятелей в эти дни распространяются высказывания о том, что ключом к урегулированию вопроса является только диалог и переговоры, ибо ничего не выходит из антисеверокорейских санкций и нажима. Встревоженные этим южнокорейские консерваторы один за другим стали ездить за границу, чтобы реализовать дипломатию давления в отношении Северной Кореи. Как бы ни попытались южнокорейские власти муссировать так называемую северокорейскую ядерную угрозу в сговоре с внешними силами и придираться к нам, но им никогда не удастся извратить суть вопроса и прикрыть свою гнусную физиономию как военного лакея Америки истерики захватнической войной против Корейской Народно-Демократической Республики. Южнокорейским властям следует крепко зарубить себе на носу то, что всякая заговорческая кампания, поднятая ими в сговоре с внешними силами с целью изолировать и удушить нас, лишь повлечет за собой проклятие нации и ее критику и международный позор, подчеркнул комментатор газеты Нон Симон.